Друзья, мы еще будем читать Слово Божие, еще будем рассуждать о путях Господних. И мне хотелось бы напомнить одно место, которое записано в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, первую главу я прочитаю с 35 стиха. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышавши от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Друзья, вот такая история записана в Слове Божьем. На другой день. А что было перед этим? А перед этим тоже был день. Был день, когда Иоанн, Креститель, был окружен большой толпой людей. Одни пришли для того, чтобы исповедовать грехи свои, потому что понимали, что не все у них в жизни правильно, и знали, что Иоанн крестит в покаяние. Пришли для того, чтобы омыть грехи свои, получить прощение. Другие пришли для того, чтобы как-то подсмотреть за тем, что делает Иоанн. Но как бы там ни было, много людей собиралось вокруг этого удивительного человека Иоанна. Были у него ученики, которые постоянно ходили с ним. А Иоанн в своей проповеди покаяния непрестанно говорил о том, что он не есть Мессия, которого ждет Израиль. Он послан перед Мессией. И совсем немножко времени пройдет, и придет тот, кто действительно дарует спасение народу своему Израилю. Тот, кто действительно принесет полное прощение, тот, кто принесет мир с Богом, скоро он придет. И люди внимательно слушали Иоанна. И однажды Иоанн обращает внимание всех людей и говорит: „Вот Агнец Божий“, и показывает рукой на Христа. И я так представляю эту картину, что где-то вдалеке приближается Иисус. Он идет, проходит мимо, а Иоанн вот всех людей внимание обращает и говорит: вот он тот, который должен прийти после меня. Но я думаю, что для всех, кто читал Слово Божие, наверное, помним, в тот момент никто даже не обратил на это внимания. Никто не пошел к этому Агнцу Божьему. Все снова остались возле Иоанна Крестителя и снова стали слушать его. Друзья, вот как-то немножко странно. То, чего ждали, то, чего, к чему стремились, чего так хотели. И вот Иоанн говорит: вот оно, вот то, чего вы ждали. И никто не пошел. Странно, да, как-то? И вот мы читаем: на другой день. И как хорошо, что Иисус и на другой день, несмотря на то, что никто за ним не пошел, а он снова идет туда же. А может быть, сегодня кто-то пойдет, да? Ну, не знаем, какие мысли были в сердце Христа, но он снова пришел на то же место. Снова пришел для того, чтобы спасать, для того, чтобы даровать жизнь. И вот снова Иоанн обращает внимание всех, кто вокруг него, и говорит: вот Агнец Божий. И как прекрасно, два человека, которые ходили за Иоанном, которые, наверное, были самые внимательные, которые понимали, что то, что говорит Иоанн, это истина, придет тот, который действительно больше всех, тот, кто действительно Мессия Израиля, Спаситель мира Христос. Вот они, написано, они отделились от этой толпы людей и пошли за Христом. Друзья, это нелегко. Нелегко отделиться от других, нелегко выйти выйти как свидетель верный. Нелегко отличиться, друзья. Как правило, мы все стараемся, вот люди, ну так вот, не отличаться от других. И одеваемся так, примерно разговариваем, как все. Нам даже иногда стеснительно выделиться и сказать вот о своих убеждениях. Сегодня брат говорил, как трудно вот завести этот разговор о том, что ты не такой, как все, что ты христианин, да? И иногда не потому, что мы стесняемся, а вот как-то трудно. Трудно вот разорвать вот это, как бы, всеобщее мнение, всеобщее мышление. Хотя это понимаем, что хорошо, да? И вот эти два ученика, они выходят из этой толпы людей. И я представляю, все смотрят вслед их. А они догоняют нашего Господа, да? И не знают, что сказать. Представляете, вот они понимают сердцем, что вот он Мессия, вот они пошли за ним. А что сказать ему? Как начать разговор? Как начать эту встречу? Но, друзья, они задают очень правильный и хороший вопрос, на который мне хотелось бы сегодня обратить внимание. Они говорят: «Учитель, где живешь?» Друзья, когда спрашивают человека, где ты живешь, а? И для чего об этом спрашивают? Я помню, у нас в церкви был брат один, и он как-то на членском собрании встал и говорит: «Братья и сестры, вот мы все говорим о любви, что мы любим друг друга. А кто из вас знает, где я живу? Вы говорите, вы любите, а никто и не знает, где я живу, никто никогда не был у меня, никто не спросил, где я живу, то есть никому дела до меня нету. Случись со мной чего, никому дела нету. А вы говорите, любите». Друзья, когда спрашивают, где живешь, когда хотят продолжить, да, это общение, когда хотят побольше узнать человека, побыть с ним в общении, чтобы в это общение снова возвращаться, да, знать, где можно найти человека. Тогда, когда человек становится дорог, близок, мы стараемся узнать, где он живет. Стараемся. И вот эти ученики, они не знали, что сказать, но в то же время они передали свое сердце. Им дорог был Христос. И они знали, и они хотели, чтобы если они сегодня даже расстанутся с ним, чтобы завтра вернуться туда. Пошли и побыли со Христом. И узнали еще больше о Христе. И потом уже мы видим Андрей, один из вот этих последовавших за Господом, он уже имеет твердое понятие, что Иисус Христос – это тот Мессия, которого они ждали. И он бежит к Петру, брату своему, говорит: «Пошли, мы нашли!» И он знает, куда Петра вести, да? Он знает, почему? Потому что он узнал, где живет Христос, куда можно привести Петра, и Петр обязательно там встретит Господа. А какой это был удивительный дом! И надо сказать, что вот земная жизнь нашего Господа, она и в духовном плане тоже очень имеет такую связь, параллель, из которой мы можем брать примеры. Вот евангелист Матфей говорит о том, что наш Господь, несмотря на то, что вот так вот образно, да, о Христе написано, что Он не имел где преклонить голову. Помните, да? Лисицы имеют норы, птицы гнезда, а вот Сыну Человеческому негде преклонить голову. И в то же время евангелист Матфей говорит, что Иисус Христос, оставив Назарет, тот дом, где Он жил с родителями своими, да, где жили Мария, Иосиф, братья Его, сестры, Иисус оставляет этот дом и поселяется в Капернауме. То есть, друзья, вот так вот однозначно называется адрес, где искать нашего Господа. И вы, наверное, помните, я как-то однажды проповедовал на одну тему, когда к Иисусу Христу принесли расслабленного. Помните, как начиналась эта история? Однажды слышно стало, что он в доме. Не часто он возвращался в Капернаум, но однажды слышно стало, что он в доме. У кого в доме? И я тогда сказал эту мысль, друзья, какой это прекрасный дом, какой прекрасный там был хозяин, когда проламывали крышу, когда сыпались эти осколки. Со стороны хозяина не было ни слов упрека, а был полный покой, как будто там и хозяина нету. А почему, друзья, так? И я тогда сказал эту мысль, что это, наверное, был дом нашего Господа. Это в его доме происходило. Это было в Капернауме. Всем стало слышно, что он в доме. Собралась масса людей, знали, куда идти. Там жил Христос. И люди знали, куда нужно прийти. Знали, там было всем свободно. И даже фарисеям, которые пришли для того, чтобы подсмотреть, как-то уязвить нашего Господа, а Слово Божие говорит, в этом тесном доме, они сидели. Да, Господа, Он такой, Он никого не стесняет. И эти люди, которые ломали там крышу, Он им тоже ничего не сказал, а Он удовлетворил их просьбу. Он сделал даже больше того. Он не только сделал здоровым этого человека, Он ему грехи простил. Он сделал все, что возможно. Самое лучшее – это дом нашего Господа. Дом, где живет Христос. И когда Он был в этой земной жизни, люди могли знать, где можно найти Христа. И вот сегодня, друзья, мне хочется тоже, чтобы мы могли для себя вот так ясно и четко ответить на этот вопрос. Учитель, где живешь? Где живет сегодня Христос? Где можно Его найти? Где можно иметь с Ним встречу? Где можно в любой момент найти ответы на свои вопросы? Найти удовлетворение своим нуждам? Куда можно привести человека, который ищет Христа? На какой дом, на какое место можно указать человеку на улице и сказать: «Пойдем, мы нашли Мессию, я знаю, где Он живет». Друзья, где живет Христос? Знаем ли мы? Друзья, я хочу сказать, что иногда люди вот так вот теоретически могут знать о Господе, а практически, можно сказать, не знают адреса. Вы знаете, когда люди не знают адреса, ищут кого-то, и такое жалкое зрелище, они у всех спрашивают, а в больших городах, да и не в больших городах, у нас здесь в Володарке, удивительное дело, люди у нас здесь живут в Володарке, почти никто не знает, где какая улица находится. И вот люди блуждают иногда, где? Бесполезно. Никто не ответит, и карты нет в Володарке. И вот здесь ходят иногда прохожие, мы здесь летом, когда живем, и сами ничего не знаем. Даже соседнюю улицу и то не знаем, как называется. А не говоря уже обо всей Володарской. И вот, друзья, как печально смотреть на верующих людей, которые называют себя верующими, но которые не знают адреса. Они бывают убиты горем, разочарованы, имеют вопросы, на которые не имеют ответов, и переживают. Есть верующие, которые печальны, несмотря на то, что Господь говорит: «Радуйтесь», и еще говорю: «Радуйтесь». В присутствии Господа мы поем такую песню, где Иисус, там радостью все дышит, смолкает плач, уходит гнет забот, уходит тьма, приходит сила свыше, там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. То есть где Иисус, да, наша жизнь повседневная, она приносит нам много неустройства, но мы знаем адрес, мы знаем, куда надо идти, для того, чтобы получить и утешение, и ободрение, и снова вдохновение для труда, уповающие на Господа. Да? Написано, и юноши ослабевают, и молодые люди падают, но уповающие на Господа, они знают адрес. Они знают, где можно обновиться силою, да? Поднять крылья, как орлы, и снова не утомляться. Друзья, почему? Они знают, куда идти. Где эта сила? Где она черпается? Потому что они знают адрес. Друзья, и вот написано ли в Слове Божьем, где можно искать Господа? Ищите Господа, написано, да? Когда можно Его найти? Призывайте Его, когда Он близко. А где это? Где такое обстоятельство? Где такое место, где Господь близко? Где Он живет? И вот когда мы открываем книгу пророка Исаии, друзья, 57 глава, так вот четко написано, Господь называет свой адрес. 57 глава книги пророка Исаия, 15 стих. «Хотя Господь его и в Новом Завете не однажды повторит свой адрес, потому что Он знает, что мы способны забывать». Но мне хочется обратить внимание вот для начала на это место Писания. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Свято Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Я живу, говорит Господь». Где? Удивительный адрес, да? Псалмопевец Давид в 138-м псалме скажет, куда уйти от духа твоего, да, от лица твоего, куда убегу? Друзья, такой удивительный адрес, что нельзя потеряться, нельзя заблудиться, если знаешь. Если не знаешь, никогда не найдешь. А знаешь, всегда найдешь. И быстро найдешь. И времени не надо много тратить. И вот Господь перечисляет, где его можно найти. «Я живу, — говорит, — на высоте небес». Для людей, которые небрежны, вот такие, ну, недалекие люди, неглубокомысленные, ну, они говорят, ну, кто знает, есть ли дело Богу до нас, да? Скорее всего, его нет. А если он и есть, то ему дела до нас нету. Ну, почему так в жизни все происходит, да? Люди делают, что хотят. Где справедливость? Где возмездие за добро? Как будто бы и нету. Ну, живет он, наверное, на высоте небес, и все. А вот люди, благоговеющие перед Богом, да, они радуются тому, что он живет на высоте небес. «Я живу на высоте небес, — говорит Господь, — и это свидетельство его действительной высоты, могущества, непостижимости, и тут написано «превознесенности над всем творением». «Я живу, — говорит, — на высоте небес». Кто подымался когда-нибудь на самолете, мне вот пришлось много раз подниматься сейчас на самолете, высоко над землей. И вот знаете, чем выше, тем обзор больше и больше. Друзья, тем видишь все прекраснее и нашу землю, какая она красивая, какая она удивительная. Видно все вокруг. Друзья, Господь живет на высоте небес. Для чего? И он говорит, чтобы обозревать всю землю. Друзья, он живет на высоте небес. Он действительно велик своим могуществом. Он превознесен выше всего земного. И он обозревает всю землю. И для уповающих на Господа это такое чудное, удивительное слово, да? Он видит всех и все. Где бы мы с вами ни были, что бы мы ни делали, око Господа всегда над нами. Как это прекрасно для тех, кто живет и хочет иметь общение с Господом. Нет такого места, где нету Господа. Представляете, да? Где бы мы ни были, всегда Господь с нами видит, в каких бы мы обстоятельствах ни были, ночью или днем, а Господь всегда видит нас, всегда знает, и Он великий Бог. Он живет на высоте небес. Друзья, для нас это дорого. Для нас это очень важно, что наш Бог самый сильный, самый могущественный. Он выше всех, выше всякой власти на небе и на земле. Он Бог, высокий и превознесенный. А следующее направление дает Господь и говорит, «И я еще живу во святилище». Вот так вот немножко приближается к людям, спускается на нашу землю. Помните, Соломон, когда построил храм, он говорит, ну что я построил? Ну, наверное, место для подножия твоих ног, да? Наверное, для того, чтобы вот ты ногами своими мог встать здесь, на этом месте. Построил прекрасный храм. Так ли смотрел на него Господь? Нет. Слово Божие говорит, слава Господня наполнила этот храм. Господь снизошел во святилище. И удивительно, что Господь бодрствует над святилищем своим. Он находится там. И когда мы открываем Новый Завет, храм, и туда приходит Христос, это его дом. И он скажет, дом Отца моего. Это дом Отца моего. То есть это дом, где живет Господь. Только Господь скажет людям, вы его сделали вертепом разбойников. Но это Господень дом, это он там хозяин. И что Господь сделает? Он оттуда уберет из святилища своего все, что не угодно. Во святилище его, во храме его все должно возвещать о славе Божией. Там он живет, во святилище. Сегодня, друзья, утром звонок по телефону. Брат один звонит с Питкяранта и говорит, Боря, поздравляю с праздником. И я вижу на лицах удивление, да? Праздник. И я, знаете, так раз-раз вспоминаю, что за праздник. Жена моя говорит, а что сегодня за праздник такой? Поздравляю с праздником, говорит. Друзья, а потом я сообразил, что за праздник. Наша молодежь-то знаете, почему поехала в Новомосковск? 46 лет назад, да, был удивительный день, когда дети Божии возревновали о чистоте святилища. Друзья, дом Господень, там должно быть все чисто и свято. Там Господу должно быть не тесно, чтобы Он туда приходил как хозяин, чтобы Ему не было необходимости выметать, выгонять оттуда никого. А ведь было время, друзья, когда во святилище, даже на членском собрании, мог присутствовать представитель власти. Друзья, и так до сегодняшнего дня мы слышим печальные вести, когда на съездах, христианских съездах присутствуют представители власти для того, чтобы наблюдать. Они говорят там слово. И я хочу сказать вам, друзья, что до сегодняшнего дня регистрация, которая существует в нашей стране, да, она не зарегистрировала ни одной церкви. Она все меняет. Зарегистрировано религиозное объединение. Я уже как-то говорил об этом. Церковь по закону, по Конституции, она отделена от государства, ее нельзя зарегистрировать, потому что это противозаконно. Поэтому все, что зарегистрировано, оно зарегистрировано уже не как церковь, а как религиозное объединение. Святилище утратило свое даже название. Друзья, как это печально. И мы об этом молимся, мы переживаем. Мы не говорим о том, что оно перестало быть святилищем, но там Господу есть что нужно поменять. Что-то надо менять. Что-то нужно делать для того, чтобы Господь там мог ходить как хозяин, и не надо было ничего менять и выгонять. Друзья, и как хорошо, что было время, когда искренние дети Божьи позаботились о том, чтобы из святилища Божия было удалено все, что не угодно Господу, чтобы в этом святилище мог жить Господь, и как апостол Павел говорит, чтобы каждый, кто пришел в это ваше собрание, он бы зашел и сказал: «Истина с вами Бог». Друзья, вот так должно быть во святилище. Так оно должно быть. И Господь хочет жить во святилище. Он говорит: «Я Господь, живу на высоте небес и во святилище». Друзья, я хочу сказать, что как вот правильно делают те дети Божии, которые любят свое собрание, любят свою церковь и не пропускают собраний. Почему? Потому что там Господь. Друзья, вот если нам дорог какой-то человек, мы с радостью спешим к Нему в дом, да? Мы хотим иметь с Ним общение, а тем более Господь. Он нам называет точный адрес. И если вот так вот просто, по-нашему, по-земному сказать, мой адрес – это Володарка, да? Друзья, и как хорошо, когда мы, если знаем, сегодня там Господь, сегодня пятница, туда придет Господь. И когда в нашем сердце что-то возмущается, и нам нет покоя, мы тоже спешим туда. Почему? Там Господь. И я хочу идти туда. И пускай у меня много дел, я их бросаю, потому что сегодня у меня встреча с Господом. Слышно стало, что Он в доме. И что случилось в Капернауме? Написано, столько собралось, что и не пройти было. Не пройти, в двери не пройти было. Столько собралось. Люди дорожили общением с Господом. Слышно стало, что Он в доме. Слышно стало воскресенье. Куда пойти? Господь там, в Доме Божьем. Братья и сестры, как хорошо, когда верующие люди знают, куда надо идти. Когда они могут своим соседям, близким сказать: «Пойдем, там сегодня Господь». Как вот Андрей. «Пойдем», говорит, «мы нашли Мессию, я знаю, где Он живет. Пойдем». Пойдем и привел, и мы знаем, что Петр больше никогда не ушел от своего Господа. Жизнь за него положил, дорог стал для него Христос, он потом других звал туда же, узнал, где живет Господь. Я, говорит, живу во святилище. Как хорошо, когда для нас Дом Божий стал самым дорогим. Почему? Там Господь живет. Совсем не потому, что там сегодня приедут хорошие проповедники, не потому, что там сегодня хор хороший будет петь. Пускай сегодня все разъедутся, но там сегодня будет Господь, потому что Он сказал: «Я живу во святилище». И когда мы приходим с таким настроением, то даже иногда и проповедники такие слабенькие, да? Хор спел не очень хорошо, а сердце наше наполнено радостью. Почему? А мы шли в общение со Христом. Его мы тут и нашли. Друзья, и кто имеет это? Кто узнал этот адрес? Тот действительно после каждого собрания уходит радостным, блаженным. Почему? Потому что со Христом поимел общение. Друзья, но я хочу сказать, что Бог еще ближе к нам приближается. Не только во святилище, не только вот так вот периодически, может быть, два раза в неделю, а Господь хочет быть еще ближе. И здесь мы читаем, Он называет адрес еще ближе, да? «Я живу с сокрушенными и смиренными духом». Друзья, вот так вот даже лично с каким-то человеком может жить Господь. В книге Откровения написано, что Господь не только может, Он хочет этого. Он говорит, «Се стою у двери и стучу». Господь хочет жить в сердце человека. Он хочет быть в нашей личной жизни всегда, чтобы не только с высоты небес наблюдать за нами, не только в день воскресный иметь встречу с нами, а чтобы где бы мы ни были, что бы мы ни делали, а Он всегда рядом. Евангелист Иоанн в своем Евангелии, он тоже вот так вот приводит слова нашего Господа, когда один из апостолов ему говорит, «Господи, ну почему ты не хочешь со всеми жить? Почему ты не хочешь всем себя показать?» Да? А Господь говорит о том, что Он всех любит, но живет не со всеми. Живет не со всеми. И вот мы прочитаем здесь в 14 главе Евангелия от Иоанна. Иисус говорит такие слова. Иисус сказал в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Вот так Иисус хочет. Он хочет прийти в жизнь человека, в его сердце, и там сотворить обитель. То есть там устроить свой дом, для того, чтобы мы могли всегда иметь с Ним общение, обитель. И будем вечерить с Ним. И будем вечерить. То есть вот такое, ну, что может быть ближе, что может быть прекраснее такого общения, которое предлагает Господь нам, людям. Мы недостойны этого, друзья, но Господь этого хочет. И если кто-то из людей хочет, то тоже не непостижимое предлагает Господь. Господь говорит, чтобы наш дух был смиренным и сокрушенным, чтобы нашим желанием стало исполнять заповеди Господа. И Господь дает тогда точную гарантию. Мы придем и обитель сотворим. Друзья, Господь придет и поселится в твое сердце, если ты смиришь сердце твое. Если ты в сокрушении скажешь об этом Господу, «Господи, я хочу, чтобы ты жил во мне». Я хочу, чтобы мое сердце – это была Твоя обитель. Я этого хочу. И если я открою, Господь говорит, если кто услышит мой голос и отворит, я войду и буду вечерить. Друзья, какой точный адрес. Какой точный адрес. И я думаю, что многие из нас, общаясь друг с другом, замечали, что нам иногда так хорошо быть в общении с кем-то, да? Так хорошо. А иногда замечаем, как тяжело быть в общении с кем-то. И задается вопрос, а почему? Почему? Друзья, тот человек, который имеет сокрушенный дух и смиренный, в чьем сердце живет Господь, как прекрасно быть в общении с таким человеком. Оттуда веет благодатью Божией, миром, потому что Бог наполняет сердце. От избытка сердца говорят уста. Значит, что-то божественное, что-то прекрасное, что-то то, что дарует нам действительно мир и утешение, веет от этого человека. А когда в нашем сердце места Господу нет, какие бы мы ни были интересны по своему характеру, какие бы мы ни были мудрыми по своей образованности, друзья, с нами будет неинтересно. После общения с нами люди будут чувствовать себя опустошенными, с тяжелым сердцем, потому что там не было Господа. Друзья, и вот мое желание, чтобы сегодня каждый из нас вместе вот с этими двумя учениками точно для себя уяснили адрес, где живет Господь. И не просто уяснили, а пошли с Ним и пробыли у Него в общении, для того, чтобы никогда больше не расстаться с нашим Господом. И если кто-то узнал это, друзья, мы сейчас будем молиться и благодарить Господа за то, что Он, несмотря на то, что мы недостойны этого, а Он вошел в наше сердце, Он вошел в нашу жизнь, мы поблагодарим Его за это. Друзья дорогие, а кто сегодня в нашем собрании и не знает еще, где найти Господа? Сегодня Господь у дверей вашего сердца. Сегодня Господь здесь, во святилище. И Он предлагает: ко мне обратитесь, ко мне обратитесь. Откройте дверь вашего сердца. Может быть, вам нужно немножко смириться, признать себя грешником, признать, что вы жили без Бога, смириться пред Господом. И Господь говорит: я живу сокрушенными духом, я живу. И вы узнаете это счастье, когда Господь живет внутри вас. Пусть Господь благословит каждого присутствующего здесь. Аминь. Помолимся Ему.